Глава 13. Я слышал дыхание Кирилла, учащенное, поверхностное. Частота около 24 вдохов в минуту. Типичная реакция на острый стресс. Гипервентиляция, избыточно частое дыхание, приводит к гипокапнии. Снижение углекислого газа в крови, что вызывает головокружение, покалывание в конечностях и снижение концентрации. Не лучшее состояние для разведки. «Дыши медленнее», — прошептал я. «Вдох на 4 счета, выдох на 6, иначе потеряешь сознание в самый неподходящий момент». Он кивнул, пытаясь выровнять дыхание. Получилось плохо, но хоть старался. Две фигуры в темных плащах стояли за зданием детского сада, едва различимые в вечерних сумерках. Плащи — классика жанра. Темные, с капюшонами, развивающиеся на ветру. Как будто злодеи обязаны соблюдать дресс-код. «Добро пожаловать в Орден Очищения! Вот ваш стартовый набор!» Плащ, капюшон, зловещий смех. Фигуры разговаривали, голоса доносились приглушенным бормотанием. Слишком тихо, чтобы разобрать слова. Расстояние 15 метров. Ветер дует в противоположную сторону. Акустика, как назло, против нас. Я напряг слух. Некромантическое восприятие позволяло улавливать больше, чем обычные органы чувств. Но даже оно имело пределы. Звуки долетали урывками. «Сроки!» — голос первого, незнакомый. «Ускорить!» — тот же голос. «Невозможно!» — второй голос Петра Бестужева. «Требует времени!» Стандартный деловой разговор. Мог означать что угодно, от поставки канцелярии до планов уничтожения человечества. Без контекста это бесполезная информация. Вот так встреча. «Что ты здесь делаешь, Петенька? Проверяешь свои инвестиции? Получаешь отчет от подчиненных? Или просто вышел подышать свежим воздухом рядом с некромантической воронкой, которая высасывает жизнь из детей? Информации очень мало. Мне нужно было больше. Нужно было знать, куда он ходит, с кем встречается, что планирует. Его расписание, его контакты, его слабости. А для этого требовался агент, шпион. Кто-то, кто мог бы следовать за ним незамеченным. Нюхаль сидел на моем плече, свернувшись в костяной клубок. Маленький, незаметный, идеальный шпион. Костяная ящерица размером с ладонь, способная растворяться в тенях и оставаться невидимой для большинства магических сканеров. «Нюхаль!» Мысленно я обратился к нему. «Видишь того высокого в темном плаще с аристократической мордой?» Костяная ящерица подняла голову. Зеленые огоньки в глазницах понимающе мигнули. «Мне нужно знать, куда он пойдет, с кем встретится, что будет делать. Каждый разговор, каждое движение, каждый контакт», — обозначил я. Нюхаль тихо щелкнул челюстью. Его версия понял босс. «Прыгай на него, но только незаметно. Стань его тенью. Куда он, туда и ты. Будешь моим жучком. Маленьким, костяным, очень надоедливым жучком», — улыбнулся я. Нюхаль бесшумно соскользнул с моего плеча, упал на землю и растворился. Его тело слилось с тенью от кустарника, превратившись в темное пятно, едва различимое даже для моего некромантического зрения. Фамильяры нежить имели это преимущество. Они могли сливаться с темнотой почти идеально. Пятно заскользило по земле, медленно, осторожно, обходя освещенные участки, к ногам альтруиста. Я затаил дыхание. Кирилл рядом тоже замер, почувствовав напряжение момента. Петр продолжал разговор, не замечая движения у своих ног. Типичная ошибка аристократа — смотреть поверх голов, игнорируя то, что происходит внизу. Слуги-простолюдины, мелкие твари — все это недостойно внимания высокородного господина. Тень проскользнула под полу его длинного плаща и исчезла. Есть. Теперь у меня был глаз в стане врага. Куда бы альтруист ни отправился, в свой особняк, в штаб-квартиру секты, в тайное убежище ордена, Нюхаль будет рядом. И все, что увидит, передаст мне через нашу ментальную связь. Первый шаг сделан, разведка началась. «Давайте нападем!» Шепот Кирилла был слишком громким. Я дернул его за рукав, заставляя замолчать, и бросил предупреждающий взгляд. «Их всего двое!» Продолжал он, уже тише, но с той же горячностью. «Мы справимся. Вы же сильный некромант. Я видел, что вы можете. А я тоже кое-что умею. Вместе мы их одолеем». Энтузиазм молодости, жажда действия, желание доказать учителю, миру, самому себе. Это понятно, все объяснимо, и все абсолютно неуместно в данной ситуации. Я посмотрел на него. Магического образования не имеет, боевого опыта тоже ноль. Против него матерый теневик, который занимается темной магией минимум лет 15. И неизвестный противник с неизвестными способностями. Соотношение сил, как у котенка, против двух бультерьеров. Котенок может быть храбрым, может даже поцарапать. Но итог предсказуем. «Успокойся, паладин». Я говорил ровно, без эмоций. Эмоции — роскошь, которую нельзя себе позволить в разведке. Ты видишь двух врагов и думаешь, о, отличная возможность для подвига. Два злодея, мы их сейчас. А я вижу два неизвестных уравнения с множеством переменных. И ни одно из них не решается в нашу пользу. Но против одного теневика уровня альтруиста, я продолжал, не давая ему вставить слово, мы вдвоем, может, и потянем. С трудом, с потерями, возможно, с серьезными травмами. Но потянем, если повезет. Однако второй — это темная лошадка. Темная лошадка? Неизвестная переменная. Мы не знаем, на что он способен. Не знаем его уровня силы, его специализации, его слабостей. Может, он слабее нас обоих вместе взятых. А может, сильнее альтруиста в 3 раза. Возможно, он мастер ближнего боя или дальнобойный маг. Или вообще не маг, а что-нибудь экзотическое. Например? Например, оборотень. Или одержимый. Или конструкт в человеческом облике. Вариантов десятки, каждый требует своей тактики. Кирилл сжал кулаки. Мышцы на его челюсти напряглись. Признак подавляемой агрессии. В его глазах горел огонь, не магический, а человеческий. Огонь праведного гнева, желание справедливости, потребности действовать. Узнаваемый огонь. Я видел его в зеркале 1000 лет назад. До того, как понял, что мир сложнее, чем добро против зла. До того, как научился считать ходы наперед. Но он же враг! Голос Кирилла дрожал от сдерживаемых эмоций. «Он делает плохие вещи. Эта воронка высасывает жизнь из детей. Мы должны его остановить». «Должны, согласен, но не сейчас, не здесь». Я посмотрел на него. Молодого, горячего, уверенного в своей правоте. Хороший парень. Честный, смелый, с четким представлением о добре и зле. Из таких получаются отличные герои. Или мертвые герои. Что случается чаще. «Послушай, Кирилл. Война — это не дуэль на рассвете, где благородные противники обмениваются ударами по правилам. Это шахматы. Долгая, сложная партия, где каждый ход имеет последствия. И ошибка в середине игры может стоить победы в конце. Шахматы?» — он скривился. «Мы не в шахматы играем, мы именно в шахматы играем, только фигуры живые. И проигравший не просто встает из-за стола, он умирает. Или хуже». Кирилл смотрел на меня, и в его глазах боролись два чувства. Желание спорить и понимание, что я прав. «Иногда лучший ход не двигаться вовсе», — продолжил я. «Ждать. Собирать информацию, готовить ловушку. Позволить противнику думать, что он в безопасности, пока ты точишь нож за его спиной». «Это трусость?» Он спросил это без обвинения, скорее с искренним желанием понять. «Это стратегия. Трусость — это бежать от боя, когда можешь победить». Стратегия — это выбирать бои, которые можешь выиграть. Разница принципиальная. Кирилл замолчал, переваривая. Его кулаки медленно разжались, дыхание выровнялось. Теперь около 16 вдохов в минуту. Почти норма. «Хорошо», — сказал он наконец. Неохотно, через силу, но сказал. «Что тогда делаем?» «Наблюдаем, ждем, собираем информацию. А когда представится возможность, действуем». Быстро и решительно, с максимальной эффективностью. «А когда представится?» «Скоро». Я посмотрел на фигуры у детского сада. «Очень скоро». Разговор подошел к концу. Альтруист кивнул своему собеседнику. Жест прощания, короткий и деловой. Никаких рукопожатий, никаких объятий. Просто профессиональные отношения. Потом он сделал шаг назад. К самой густой тени у стены здания. И исчез. Просто растворился. Как сахар в горячем чае. Был и нет его. На том месте, где он стоял, оставалась только пустота. Теневой переход, продвинутая техника темной магии, которую мало кто осваивает в совершенстве, позволяет перемещаться через тени и значительные расстояния, от нескольких метров до нескольких километров, в зависимости от силы мага. Требует огромного контроля, немалой силы и, что важнее, врожденного сродства с тьмой. Не каждый темный маг может это делать. Альтруист мог. что говорило о его уровне больше, чем любые титулы. «Отлично, Нюхаль теперь с ним. Куда бы он ни отправился, в соседний переулок или на другой конец города, мой маленький шпион будет рядом. Прилепился к плащу, как репей. Будет следить, слушать, запоминать. И все мне доложит». «Он исчез?» — прошептал Кирилл. В его голосе звучало потрясение. «Теневой переход, редкая техника. Позже объясню». Второй человек в капюшоне остался. Постоял секунду, глядя туда, где только что был альтруист. Потом повел плечами, жест то ли облегчения, то ли разминки, и развернулся. И направился прямо к тому месту, где Кирилл обнаружил слабое место в защите воронки, к дыре в заборе. «Очень интересно. А вот за этим», — я кивнул в его сторону, — «мы проследим». «Почему за ним, а не за первым?» Кирилл все еще смотрел на место, где исчез альтруист. «Потому что первый уже под наблюдением. У меня есть свои возможности, а этот...» Я прищурился, изучая фигуру в капюшоне. Походка уверенная, но немного нескоординированная. Шаги чуть шире, чем нужно, как у человека, который привык к другому телу. Или к другой форме. Этот идет туда, где защита слабее. Зачем? Чтобы войти или чтобы починить? Починить? Увидим. Мы двинулись следом, держась в тени. Незнакомец шел уверенно, не оглядываясь. Либо не ожидал слежки, либо был слишком самоуверен, чтобы беспокоиться. Либо, что хуже всего, знал о нас и вел в ловушку. Третий вариант казался маловероятным. Если бы они нас засекли, альтруист не ушел бы. Он бы атаковал. Или как минимум подал сигнал тревоги. Нет, они нас не заметили, пока что. «Мы же только что говорили, что это опасно», — прошептал Кирилл, пока мы крались за фигурой в капюшоне. Справедливое замечание. Я сам себе противоречил и прекрасно это понимал. «Опасно, когда их двое», — ответил я тихо. «И один из них — мастер-теневик, способный исчезнуть в любой момент и ударить откуда угодно. Теневики — это кошмар для любого противника. Они могут атаковать из любой тени, могут отступать мгновенно. Могут создавать иллюзии и ловушки. Сражаться с теневиком — это все равно, что боксировать с туманом. А когда остался один...» «А когда остался один неизвестный, это уже приемлемый риск. Не нулевой, но приемлемый. Один противник и одна переменная. С этим можно работать». Незнакомец подошел к тому месту, где защитное поле воронки было слабее всего. Остановился. Огляделся, а мы успели нырнуть за угол хозяйственной постройки, какого-то сарая с садовым инвентарем. «Что он делает?» Кирилл вытянул шею, пытаясь разглядеть. «Сейчас увидим». Я активировал некромантическое зрение на полную мощность и увидел. Незнакомец поднял руки ладонями к дыре в защите. Нити темной энергии потянулись от его пальцев, сплетаясь в сложный узор. Медленно, методично, с хирургической точностью. Он не входил через дыру, он ее латал. Как хирург, накладывающий швы на рану. Как паук, восстанавливающий порванную паутину. Нить за нитью, слой за слоем. Твою некроманскую душу. Если он закончит, то уничтожить воронку будет гораздо сложнее. Придется штурмовать в лоб через полную защиту. А это совсем другой уровень сложности, другой уровень риска. Решение пришло мгновенно. Как всегда, в критических ситуациях это было не размышление, а понимание того, что нужно делать. «Этого допустить нельзя», — сказал я Кириллу. «Если он усилит защиту, мы сюда больше не пройдем». «Эта дыра — наш единственный шанс на скрытую атаку. Потеряем ее, придется идти в открытую. Открытый штурм — это жертвы, шум, внимание властей». «То есть?» «То есть пора ему навалять. Ты хотел действия. Вот оно». Кирилл посмотрел на меня, в его глазах читалась смесь страха и возбуждения. Адреналин уже начал выбрасываться в кровь. Я видел, как расширились его зрачки, как участился пульс на шее. «Вы серьезно?» Он сглотнул. «Абсолютно. Первый удар твой. Световой заряд в спину. Максимальная концентрация, минимальный разброс. Дезориентируй его, пока я подготовлю что-нибудь посерьезнее. А если он...» «Если он окажется сильнее, чем мы думаем, отступаем. Быстро, без героизма. Живой трус лучше мертвого героя, понял?» «Понял. Тогда вперед, по моему сигналу». Он кивнул, собрался и видел, как его руки начали светиться. Слабо, едва заметно. Пока он концентрировал магию. 3, 2, 1. «Сейчас!» Кирилл выбежал из укрытия, на ходу формируя в ладони сгусток чистого света. яркий, пульсирующий, готовый к выстрелу. Игра началась. Световой шар врезался в спину незнакомца с глухим хлопком. Яркая вспышка, треск разряда, запах озона, характерный признак магии света, продукт ионизации воздуха. Идеальный удар. Прямое попадание в незащищенную спину, точно между лопаток. Такой заряд должен был сбить с ног обычного человека, оглушить мага средней силы, серьезно ранить даже сильного противника. Но незнакомец не упал, он даже не пошатнулся. Замер на мгновение, как будто прислушиваясь к чему-то. А потом взорвался. Не в смысле разлетелся на куски, в смысле взорвался энергией. Темный, первобытный, животный. Волна силы ударила во все стороны, как ударная волна от взрыва. Меня отбросило на шаг назад, Кирилла на два. Плащ порвался, полетели обрывки ткани, обнажая тело под ними. Тело, которое менялось. Кости трещали, выламываясь из привычных форм. Звук был отвратительным, как если бы кто-то ломал сухие ветки, только громче и мокрее. Мышцы вздувались, увеличиваясь в объеме, буквально на глазах. Гипертрофия, аномальное увеличение мышечной ткани в ускоренном режиме. Кожа темнела, покрываясь густой шерстью, серой, с темными подпалинами. Лицо вытянулось в звериную морду. Челюсти удлинились, зубы росли, превращаясь в клыки. Уши заострялись, смещаясь к макушке. Трансформация заняла секунды, может, 5 или 7, но казалась бесконечной. Каждая деталь отпечатывалась в памяти с болезненной четкостью. Когда она закончилась, перед нами стоял не человек, оборотень. Двухметровый волк на задних лапах. Массивные плечи, бочкообразная грудь, передние лапы с когтями, как ножи. Желтые глаза горели первобытной яростью, нечеловеческой, неразумной. Яростью хищника, которого потревожили. «Ах ты ж!» — Кирилл попятился, его голос дрогнул. «Что это?» «Метаморф», — ответил я, стараясь звучать спокойно. Спокойствие заразительно, паника тоже. Волк-оборотень — одна из форм терантропии, способности превращаться в животное. Судя по размеру и скорости трансформации, немолодой. Лет 20-30 с момента обращения. Опасен в ближнем бою. «Вы это так спокойно говорите?» «А как мне говорить? Истерично, с надрывом? О, тьма, оборотень, мы все умрем!» «Это не поможет». Оборотень зарычал. Низкий утробный звук, от которого вибрировала земля под ногами. Рык альфа-хищника, обозначающего территорию. «Что делаем?» Кирилл явно боролся с желанием бежать. Инстинкт самосохранения — штука сильная. «Сражаемся! Ты свет, я тьма. Вместе мы его уделаем!» Стоило мне это сказать, как оборотень бросился на нас.